Глава 12. «Мама!» Грета стояла у основания лестницы. Сын жалобным голосом звал ее из своей спальни, из-за закрытой двери. «Мама! Поднимись ко мне! Открой меня, мама!» Она стояла молча, недвижно, сцепив руки. В глазах ее сквозило беспокойство. «Мам!» «Что, Ларри?» «Поднимись, ты что, не можешь подняться?» Она кивнула, понимая, что сын все равно не может этого видеть, и медленно пошла наверх. Полногрудая, зеленоглазая, рыжеволосая, в свои школьные годы она считалась красавицей. Глаза ее не потускнели и сейчас, но в волосах появились седые пряди, в некоторых местах она потяжелела несколько больше, чем бы ей того хотелось. Ноги были все еще красивыми, не такими крепкими, как раньше, но стройными и гладкими. Они подняли ее на второй этаж к двери спальни Ларри. Очень спокойно и тихо она спросила: «Что ты хочешь, Ларри?» «Отопри двери». «Зачем?» «Я хочу выйти». «Папа сказал, что ты не должен выходить из своей комнаты, Ларри». «Врач...» «Да-да, мамочка», — елейным тоном заговорил Ларри. «Но это было раньше. Теперь все прошло, я прекрасно себя чувствую. Все нормально. Ну ж, мама, отопри дверь». «Нет», — твердо сказала Грет. «Мам», — продолжал уговаривать он, — «разве ты не видишь, что у меня все прошло? Разве стал бы я тебя дурачить? Со мной все в порядке. Но сколько же можно здесь торчать? Я бы погулял по двору, размял ноги». «Нет». «Мам». «Нет, Ларри. Ради бога, мама, ну какого черта я должен торчать в запертой комнате? Вы решили замучить меня?» «Послушай, мам, ну послушай. Пойди позови этого проклятого докторишку. Пусть принесет мне что-нибудь и поскорее, слышь?» «Ларри, замолчи, меня тошнит от ваших нежностей. Хорошо, пусть я наркоман. Наркоман, да. И я хочу уколоться. Ну, дайте мне возможность уколоться. Я позову Джонни, если ты хочешь, но героин он не принесет». «Сговорились, да? Заодно, да? Ты со своим стариком, два сапога пара. Отопри двери. Отопри эту проклятую дверь, или я выпрыгну в окно, слышишь? Если ты не отопрешь дверь, я выпрыгну в окно». «Хорошо, Ларри», — спокойно сказала Грет. — «Я отопру дверь. Вот это другой разговор. Давно бы так. Ну, отпирай же». «Одну минуту». Она повернулась и пошла в свою спальню, расположенную напротив. Ларри снова позвал ее, но она не ответила. Подойдя к комоду, она выдвинула верхний ящик, достала из него кожаный футляр, смахнула пыль. Футляр не трогали с того дня, когда Питер подарил его ей, и раскрыла. Внутри на бархатной подушечке лежал дамский пистолет 22-го калибра с перламутровой рукояткой. Она взяла его, проверила, заряжен ли он, и вернулась к двери в спальню Ларри. «Мама?» «Да-да, сейчас». Она вынула ключ из кармана передника, вставила его в замочную скважину, повернула, толкнула дверь внутрь, подняла пистолет и отступила на шаг назад. Ларри тут же бросился к выходу, но увидел мать с оружием в руке и замер, глядя на нее недоверчиво. Что это значит? «Вернись в комнату», — сказала она, направляя пистолет на сына. — «Что?» Грета сделала шаг вперед. Он попятился. Она следом за ним вошла в комнату. Прикрыла за собой дверь, поставила перед ней стул с прямой спинкой и села. — «Зачем? Зачем пистолет?» Ее взгляд смущал его. Такого взгляда у нее он не помнил. Взгляд был строгий, осуждающий и твердый, не допускающий возражений. Да-да, он видел этот взгляд давно, в детстве. Тогда он пытался возражать. Ты сказал Ларри, что выпрыгнешь в окно. Высота здесь не менее 40 футов. И если ты выпрыгнешь, то разобьешься, Ларри. Затем и пистолет. Я не понимаю тебя. Ты не выйдешь из этой комнаты, Ларри, ни через дверь, ни через окно. А если ты только попробуешь, я выстрелю в тебя. Ты? Да, я. И чтоб ты знал, я хороший стрелок. Твой отец обучил меня этому, а он был лучшим стрелком в академии. Теперь присядь, давай поговорим. Ты шутишь, конечно. Было бы глупо с твоей стороны испытывать судьбу, Ларри, ведь пистолет у меня. Ларри еще раз взглянул на оружие и моргнул. — Присядь, Ларри, — сказала Гарриетта, ласково улыбнувшись. — Нам нужно о многом поговорить. — Ты уже решил, что подаришь отцу на Рождество? — Убийство опасно. Убийство во многих отношениях, но есть в нем одна особая опасность. Убийство входит в привычку. Никто, разумеется, не утверждает, что в привычку входит только убийство. Это было бы неверно и даже глупо. Чистить зубы по утрам тоже формируется в привычку. Или купание, неверность, просмотр кинофильмов. Сама жизнь это для мрачных характером тоже становится в некоторой степени привычкой. Убийство непременно и безусловно входит в привычку, и в этом его основная опасность. У того, кто убил Анибала Эрнандеса, были на то свои причины. И с его точки зрения причины веские. Любой поступок может быть оправданным и неоправданным. Многие полагают, что оправданных мотивов для убийства не существует. Что ж, с твердолобыми не спорят. Убийца Эрнандеса считал, что имел на то веские основания. После убийства основания эти стали казаться ему еще более вескими, а преступление оправданным, потому что виноватая совесть всегда ищет себе оправдание. Оправдание, по его разумению, было и убийство Марии. Разве не ясно, что она бы его заложила? И вообще, как можно спорить с мужчиной, когда он... Ну, в общем, так ей надо. Правда, толком она ничего не знала, разве что о Гонса, но и этого было достаточно. Стоило ей только ляпнуть в полиции о том, что Гонса уговаривал ее солгать, пацана бы тут же сцапали и раскололи. Нет, риск был слишком велик. Стоя в просторной голубятне на крыше дома, он думал о том, как опасен был бы арест Гонса. Его страшно встревожило, что телефон Бернса прослушивался. Слишком смело с его стороны. Смело до безрассудства. А так не поступают, когда речь идет о родном сыне, если на руках нет туза. Так что это за туз? Какой здесь ветер? Хорошо, что сетку голубятни он покрыл толем. Конечно, птицы засиделись, не гонять же их над парком целую зиму. Но жаль было потерять хоть одну из них. Вон та голубка с хвостом-веером. Уже несколько дней ничего не ест, и выражение глаз у нее, если вообще можно говорить о выражении голубиных глаз, какое-то странное. Надо закапать их лекарством и присмотреть за ней. Ну, а остальные вроде хорошо выглядят. Он любил своих голубей, мог любоваться ими до бесконечности. Какие венчики вокруг головок, а этот, как он кувыркается в полете. Великолепная птица. А, так что же у него на руках? Как этот коп сел на хвост Гонсо? Может быть, девчонка наболтала? Успела до смерти? Нет, это невозможно. Если бы она заговорила, полиция давно была бы тут. Стали бы они терять время на поиски Гонсо. Тогда как? Может, кто-нибудь видел ее с Гонсо перед смертью Аннабелли? Возможно. Откуда они возникли, эти сложности? Все казалось так просто, когда планировалось, а теперь план не срабатывал. Позвонить Бернсу еще раз, предупредить, чтобы их не подслушивали, выложить ему все на чистоту, раскрыть карты. Но кто мог видеть девчонку с Гонсо? Интересно, где состоялся их разговор? В той же комнате? Как имя хозяйки? Долорес, так она сказала. Да, точно, Долорес. Знала она что-нибудь об их разговоре? Может быть, это она опознала Гонсо, даже не зная его имени, но... Нет, нет, просто полиция держит всех известных ей толкачей под постоянным наблюдением, наверное. Однако Гонсо в число известных полиции толкачей не входит. Этот подонок, которому посчастливилось получить ценную информацию и передать ее человеку, сумевшему понять открывающиеся в связи с этим возможности, ему... На Гонсо нет досье. Гонсо как толкача никто не знает. Его вообще в их районе никто не знает, во всяком случае, как Гонсо. Но как же полиция в таком случае вышла на него? Это женщина. Долорес. Нет, не она, кто-то другой. Должно быть, видел Марию с Гонсо в тот день. Узнал об их сговоре. Видел те $25. Что, интересно, Марии рассказала Долорес? И вообще, стоит ли так волноваться за Гонсо? Что Мария могла рассказать той старухе? Не назвала ли она его имя? Как она сказала, я с приятелем. Он хочет переспать со мной, нам нужна комната. Назвала она приятеля? Неужели она могла быть такой дурой? Что знает Долорес? Он еще раз взглянул на загрустившую голубку, вышел из клетки, запер дверь, спустился по лестнице на улицу и отправился к месту последнего свидания с Марией. Шел он быстро, пружинистым шагом. Подойдя к дому, оглянулся по сторонам благодаря мысленно Бога за то, что улица была пустынна и была зима, иначе перед дверью непременно сидели бы и чесали языками досужие старухи. В подъезде он глянул на почтовые ящики и увидел на одном из них имя Долорес Форретт. Ее квартира находилась на втором этаже. И со спокойным сердцем пересек вестибюль, уже отмытый от крови Марии. Убийство входит в привычку. Поднявшись, он постучал в дверь. «Кто там?» — спросили из квартиры. «Друг», — ответил он. За дверью послышались шаги, потом она отворилась. Перед ним стояла старуха, худая и слабая, ведьма. Ему ничего не стоило просто взять ее в руки и переломить пополам. Он вдруг подумал, что попал в безвыходное положение. Вот он пришел, нарисовался. И если эта женщина ничего не знает, если Мария ничего и не сказала, что тогда? И как это выяснить, не вызывая ее подозрений? — Кто вы? — спросила женщина. — А можно мне войти? Что вам надо? Ясно, что она не впустит его, пока не узнает, кто он такой. Но стоит ему упомянуть имя Марии Эрнандес, и, считай, он намертво привязан к этой старой корге. Где гарантия, что она ничего не заподозрит? И разве даже маленькое подозрение с ее стороны не опасно? Как все осложнилось! — Я из полиции, — солгал он. — Мне надо задать вам несколько вопросов. — Входите, входите. — Опять вопросы. Столько вопросов. Одни вопросы. Обшарпанным коридорчиком он прошел за ней в грязную вонючую комнату. Что вам надо на этот раз? В ту ночь, когда погибла Мария Эрнандес, она называла вам имя своего партнера? С кем она была? Старуха пристально посмотрела на него. Я вас знаю? Нет, если не заходили в 87-й участок, — быстро ответил он. А на улице я вас не встречал? Я же рядом работаю, могли и встретиться. Ничего удивительного. Я считала, что знаю всех сыщиков 87-го, — задумчиво произнесла Долорес и пожала плечами. Итак? Си. А вы что, друг от друга отдельно работаете? Почему вы так решили? Я ведь уже отвечала на этот вопрос. Тем двоим, что приходили раньше. Майеру и этому, как его? Не помню. Хенгелю. Да, Хенгелю. Ну да, конечно, Хенгелю и Майеру. Так вы им уже сказали об этом? Конечно, на следующий же день. Полицейских здесь было тьма. Майер и... Она вдруг замолчала. Темпл. Глаза ее сузились. Фамилия второго была Темпл. Да? И что вы им сказали? Хенгель. Вы назвали его Хенгелем. Нет, вы ошибаетесь. Я сказала Хенгель, и вы повторили Хенгель. Хенгель у нас в участке тоже есть, — проговорил он, раздражаясь. Так что вы им сказали? Долорес смотрела на него тяжело и долго, потом тихо произнесла. — Покажите мне ваш жетон. Итак, в эфире программа «Львиный дом», — подумал Карелла. А вот и Стив Карелла, уважаемые слушатели. Он спускается к нам из своего номера в фешенебельном Гровер-отеле. Я слышу, как музыканты настраивают свои инструменты, так что, вероятно, мы скоро сможем послушать чудесную музыку. Радиопередачи отсюда мы ведем ежедневно в одно и то же время. Финансируются они Национальным фондом по двустороннему воспалению легких. Здесь веет приятный ветерок, особенно пронизывающий у углов Львиного дома. Не выключайте свои радиоприемники, слушайте нашу веселую программу, полную неожиданных поворотов. Одним из таких неожиданных поворотов оказалось заявление лейтенанта Питера Бернса, моего непосредственного начальника, который пожелал сообщить, что его сына только что избрали наркоманом года и подозреваемым в убийстве. Как вам это нравится, дорогие наши слушатели? У вас перехватило дыхание? Я сам чуть-чуть не упал на задницу, когда услыхал об этом, так что не удивлюсь вашей реакции. Что-что? Извините, уважаемые слушатели, мне делают какие-то знаки. Хай, Ауэрглас, из-за пульта управления. Что случилось, Хай? Нас отключили? Мы не идем в эфир? Из-за задниц? Ну да ладно, я всегда могу вернуться в полицейский. Нет, скажите, каков сукин сын, а? Знаю, знаю, не всем копам он по душе, а мне другого шкипера не надо, даже золотом инкрустированного. Можно представить, каково ему сейчас, когда эта скотина болтает морковкой у его носа. А вот и он. Карелла пошел за парнем. Тот, похоже, куда-то торопился. Миновав львиный домик, он поднялся по дорожке на горку и нерешительно остановился у развилки. Три стрелки показывали в разные стороны — тюлени, террариум и детский зоопарк. Парень кивнул и направился к рептилиям. Карелла хотел было догнать его и задать пару-тройку вопросов напрямик, но передумал. Зачем останавливать, если он, возможно, торопится навстречу с Гонсо? Важнее взять толкача, который мог иметь какое-то отношение к смерти Анибала Эрнандеса. А простых наркош можно брать корзинами. Поэтому Карелла решил пожертвовать временем и дождаться крупной сделки, подобно тому, как биржевой маклер ждет слияния Форда и Крайслера. Неожиданно он заметил, что парень больше никуда не торопится. Казалось, кроме зверей, его никто и ничто не интересует. Он останавливался у каждой клетки и подолгу рассматривал ее обитателей. Иногда, правда, оглядывался по сторонам, один раз посмотрел на часы на стене обезьянника, снова кивнул и двинулся дальше. По-видимому, было еще рано. По-видимому, встреча была назначена на... который сейчас час? Четверть четвертого. На пол четвертого. Поэтому приятель и не торопится. Парень зашел в туалет. Карелла, не останавливаясь, обошел его кругом, убедившись, что второго выхода из него нет, сел на скамью и стал ждать. Минут пять спустя парень вышел из туалета и быстрым шагом направился в сторону террариума. Именно там, среди змей, он явно рассчитывал встретиться с толкачом. Карелла ухмыльнулся и последовал за ним. На душе у него стало веселей. Он ждал момента ареста, как хороший охотничий пес ждет выстрела, чтобы подхватить упавшего с дерева енота. Словно специально для того, чтобы еще больше повысить ему настроение, на дорожке, как по волшебству, появились люди. То были ученики младших классов в сопровождении учителя, мужчины со смущенным выражением лица. Классный руководитель, очевидно, решил, что дети слишком много времени проводят в школе за учебниками, и отправил посмотреть, так сказать, жизнь в ее естественном виде. Вероятнее всего, сводить детишек в зоопарк предложили учителю естествознания. Он походил сейчас на человека, сидящего в вагоне метро рядом с пьяницами, готового каждому, кто глянет на него, тут же пояснить: я не с ними. Однако, что бы он там ни изображал, а пришли они с ним, и более шумных детей Карелла в жизни не видел, но на базар этот внимания не обращал. И весь поглощенный охотой быстро шагал в сторону террариума. Позади него один из мальчиков сказал: «У них там есть змея, которая может целиком заглотить поросенка». «Таких змеев не бывает», — ответил ему другой. «Не бывает? Что ты знаешь? Мой папа смотрел кинушку с Фрэнком Баком. Там змея проглотила целую свинью. Вот эта змея у них там и есть». «Та самая? Из кинушки?» «Да нет, дурак, не та, а такая же». «Тогда откуда вот ты знаешь, что ихняя змея тоже может заглотить свинью?» Все внимание Кареллы было сосредоточено на дичи, а дичь вошла в домик, где людям показывали рептилий, и Карелла не хотел терять ее из виду. Приостановившись на мгновение, он провел пальцем под носом, не отклеился ли ус, и, успокоившись, вошел следом за светловолосым. Тот, видимо, хорошо знал, куда шел. На змей он не смотрел вовсе, хотя работники зоопарка потратили немало денег и трудов на отлов, транспортировку и содержание этих тварей. Парень же направился прямо к стеклянному кубу с двумя кобрами. Там он остановился, уставившись на гадов, изредка тихо постукивая по стеклу. Карелла стоял неподалеку, перед гремучей змеей из скалистых гор. Змея либо спала, либо сдохла, либо еще что. Она лежала совершенно неподвижно, свернувшись кольцом, и казалось, что потревожить ее не может даже землетрясение. Но она не интересовала Кареллу. Он выбрал это место, потому что стекло в глубине ящика было окрашена в зеленый цвет и в сочетании с прозрачным впереди давала хороший зеркальный эффект. Прикинувшись, что любуется этой явно дохлой гремучкой, он мог, не привлекая к себе внимания, наблюдать за парнем. Парень, наверное, был большим любителем змей. Он производил какие-то звуки, постукивал по стеклу и походил на одуревшего папашу, которому разрешили взглянуть через стеклянную дверь на своего первенца. Однако дурачился он недолго. как недолго и оставался в одиночестве. Минуту спустя Карелла уже не слышал ни звука с той стороны, где были кобры. Все поглотил невообразимый гвалт, поднятый толпой ворвавшихся в террариум школьников. А рядом с его подопечным стоял гривастый черноволосый молодой человек в черной кожаной куртке, черных, зауженных к низу и свободных в бедрах штанах и черных штиблетах. Карелла взглянул на него и сразу подумал: Гонсо. Гонсо, не Гонсо, но это был тот, кого ждал светловолосый. Слов, сказанных ими, Карелла из-за шума разобрать не мог, зато видел, как парни обменялись рукопожатием. Потом они одновременно сунули руки в карманы и опять обменялись рукопожатием. Карелла знал, что в этот момент состоялся и другой обмен — денег на наркотик. Блондин улыбнулся, развернулся и отошел. Ну, пусть идет. Брюнет постоял немного, поправил поднятый воротник и пошел в другую сторону. Заветным желанием Кареллы было схватить его сейчас за этот воротник, доставить в участок и порасспросить о покойном Эрнандесе. Но ему помешала система среднего образования. Только успел он сделать шаг от ящика с неподвижной гадиной, как помещение взорвалось душераздирающим воплем, от которого, казалось, застыла в жилах кровь. «Вон он!» Подобного крика где-нибудь в лесу вполне хватило бы, чтобы обратить в паническое бегство самого храброго охотника. У Кареллы с испугу чуть не встали дыбом наклеенные усы. Наконец он понял, что произошло. Просто мальчик, один из тех свидетелей разговора, которых он случайно стал на улице, увидел питона и мчался теперь к нему со всех ног, дабы проверить, не кормят ли его сегодня целой свиньей. За ним неслись одноклассники. В следующий миг Карелла увидел, что находится у них на пути, и если немедленно не отступит в сторону, толпа поглотит целиком его самого. Он быстро подался назад, и дикая орда пронеслась мимо. Следом за детьми брел их пастырь, все с тем же выражением лица, говорящим: «Я не с ними». Гам у ящика с питоном стоял нечеловеческий. Карелла обернулся к двери. Черной куртки не было. Он бросился к выходу, проклиная классных руководителей, уроки естествознания Фрэнка Бака, и выбежал на улицу, щеками, зубами ощутив ее холод. Куртки не было. Он заметался, забегал в одну сторону, в другую, не зная, куда свернул парень. Напрасно. Он готов был возобновить свои проклятия, но в этот момент опять увидел светловолосого. Конечно, это не то, что ему нужно, но на безрыбье... Малый только что купил у Гонса наркотик, так? Значит, он где-то узнал о времени и месте встречи. Возможно, знает, где этого Гонса можно найти. Во всяком случае, времени терять нельзя было, тем более, что система образования действовала, и никто не гарантировал, что в следующую минуту он не наткнется на группу детсадовцев, вышедших поохотиться на бекасов. Поэтому Карелла ускорил шаг. К парню он приблизился сзади почти бесшумно. Вот он уже рядом, трогает его за рукав. «Послушай!» В первое мгновение парень ничего не понимает. Но потом вглядывается, глаза его расширяются, он вдруг отталкивает Кареллу и бросается прочь. Возможно, звездой легкой атлетики он и не был, но бегал чертовски быстро. Не успел Кареллам глазом моргнуть, а белобрысый был уже у поворота дорожки, убегая туда, где росли молодые деревца. Карелла кинулся за ним. Надо было действовать, причем больше ногами, чем головой. Пора действовать и оружием. Но Карелла этого еще не знал, поэтому револьвер его остался лежать в кармане. Взять за шиворот молокососа-наркомана, разве это опасно? И он тоже побежал туда, где росли молодые деревца. Парень притаился за валуном. Из-за камня виднелась его голова. Карелло ускорил шаг. Он запыхался и с грустью отметил, что уже не так молод и вынослив. Аллейка осталась далеко позади. Они забрались в настоящий лес со множеством больших и маленьких камней среди деревьев. Белобрысый маячил впереди, потом вдруг исчез, и Карелло испугался, что потерял и этого, но увидел его макушку, обогнул валун и остановился, как вкопанный. На него смотрело дуло пистолета 32-го калибра. — Не вздумай раскрыть рот, коп! — предупредил парень. Карелло моргнул. Такого поворота он не ожидал. Теперь же проклинал свою глупость и думал о том, как будет выкручиваться. Он посмотрел парню в глаза, похоже, спокоен. Возможно, его удастся уговорить. Возможно. Возможно, он еще не окончательно рехнулся. Но пистолет держит уверенно, а здравый смысл в глазах что-то не проглядывается. — Послушай, — начал Карелло, — я велел тебе помалкивать, коп, а то пристрелю. Ни тени угрозы не прозвучало в его словах. Фраза казалась безобидной. Но безобидным не был его взгляд, и Карелло настороженно следил за его глазами. Он не в первый раз попадал в подобные переплеты, знал, что, нажимая на спусковой крючок, стреляющий выдает себя прищуром глаз. — Подними руки в стороны, — сказал парень. — Где он? — Что? — Твой револьвер. — За поясом? — Почему ты решил, что я полицейский? — Кобура тебя выдала, я видел кобуру. — Давай его сюда. Карелло начал опускать руку. — Нет, — крикнул парень. — Скажи, где он, я возьму сам. — Послушай, приятель, зачем тебе неприятности? Ты еще ничего особого не совершил. Подними пистолет. Я вообще забуду, что видел его у тебя. — Что случилось, коп? Тебе страшно? О чем мне бояться? Не думаю, что ты окажешься настолько глуп, чтобы убить меня здесь, в парке. Не думаешь? А знаешь, сколько людей убивают в этом парке каждый день? Сколько? Карелло старался затянуть разговор, выиграть время, отвлечь каким-то образом внимание парня, ухитриться выхватить револьвер и выстрелить раньше его. Много. Почему следишь за мной? Ты не поверишь. Так не старайся. Скажи правду. Мне нужен был твой приятель. Да? Который? У меня их много. Тот, с которым ты встретился сегодня в террариуме. А почему именно он? У меня есть к нему вопрос. Какие? Ну, это мое дело. Где твоя пушка? Давай сначала покончим с этим. Карелло не отвечал. Глаза парня сузились, превратились в щелки. И тогда Карелло быстро произнес: «В правом кармане плаща. Повернись». Карелло повиновался. «Подними руки и без шуток предупреждаю. Чувствуешь? Это ствол моего пистолета. Он будет прижат к твоему позвоночнику, пока я не достану револьвер. Только дернись, только шевельнись, только попробуй вздохнуть резко, и я стреляю». «Понял», — ответил Карелло. Он почувствовал, как парень сунул руку в карман его плаща, и карман стал легче. — Вот так, — сказал Белобрысый. — Поворачивайся. Карелло повернулся. До этого момента он как-то не верил в серьезность своего положения. Ему уже удавалось отговориться в аналогичных ситуациях, и на этот раз, до этой минуты, он надеялся либо отговориться, либо ухитриться выхватить револьвер. Но теперь выхватывать было нечего, а взгляд у парня был жесткий, и ему показалось, что он смотрит в лицо своей смерти. «Ты делаешь глупости», — услышал он собственные слова, — но они звучали тихо и неестественно. Ты хочешь застрелить меня без всякой на то причины? Я же сказал тебе, что мне нужен был не ты. Они стояли на разбросанных камнях в тени большого валуна. Карелло прикинул, сможет ли он неожиданно броситься на парня, сбить его на этих непрочно лежащих камнях с ног и отобрать пистолет. Нет, удача маловероятна. Не я, да? Послушай, коп, не рассказывай мне сказки. Мне их рассказывали лучшие сказочники. Вы хотите повесить на меня какое-нибудь крупное дело, так? Ты надеешься привести меня в свой уютный участок и выбить признание в том, что я изнасиловал собственную мать. Ну что ж, этого ты не дождешься. И не надейся, коп. Боже мой, да на что мне сдался какой-то несчастный наркоша? Я? Наркоша? Кончай, коп, что ты мне тут плетешь? Послушай, я тебя не пойму, чего ты боишься? Подумаешь, попался с наркотиками. Что тебе будет? Мне нужен тот, второй, с которым ты сегодня встретился. Соображаешь? Не ты мне нужен, а он. А мне показалось, что тебя не интересуют какие-то несчастные наркоши. Не интересуют? Так на что он тебе? Ему 18, он колется с 14, он спать ложится с героином. Ты непоследователен. Разве он не толкач? — удивился Карелло. Он? — парень рассмеялся. Ну ты даешь. А что? Ладно, слушай, ты следил за мной сегодня. На мне столько этого добра сейчас, что мой арест стал бы для тебя большой удачей. Я также нарушил закон Салливана, поскольку разрешения на эту игрушку у меня нет. Кроме того, я оказываю сопротивление представителю власти. А на это тоже, наверное, есть какой-нибудь закон. И еще я отобрал у тебя оружие. И если я отпущу тебя сегодня, ты возьмешь меня завтра. И тогда мое слово против твоего не потянет. Послушай, уходи. Подними пистолет и уходи. Я не хочу получить пулю, мне вовсе не интересно ссориться с тобой. Я сказал тебе, ты мне не нужен. Я ищу твоего приятеля. Я ищу Гонсо. Знаю, — ответил парень, и глаза его сузились. Гонсо — это я. Предупреждением был прищур его глаз. Карелло попытался броситься в сторону, но не успел. Он не видел, как пистолет дергался в руке Гонсо, лишь почувствовал острую боль в груди, услышал три выстрела. Потом он падал, и по телу разливалось тепло. Странно, что ноги не слушались его, не держали. Как глупо. А в груди жгло, небо клонилось к земле. Карелло ткнулся лицом в камни. Падая, он не выставил руки. Они тоже его не слушались. Он ткнулся лицом в камни и почувствовал под собой что-то теплое и липкое. Попытался шевельнуться и понял, что лежит в луже собственной крови. Ему хотелось смеяться и плакать одновременно. Он раскрыл рот, но не издал ни звука. Затем на него покатили темные волны. Он пытался бороться с ними, не зная, что Гонсо бежит, продираясь сквозь ветви деревьев, зная только, что его поглощает тьма, и вдруг подумал, что умирает. Надо сказать, что сотрудники 87-го работали оперативнее, чем их коллеги из двух других участков, между которыми была разделена территория парка. Карелло обнаружили лишь через полчаса, когда кровь, в которой он лежал, напоминала уже небольшой плавательный бассейн. Приблизительно в то самое время, когда стреляли в Карелло, на территории 87-го участка было совершено другое преступление. Сообщение о нем поступило в участок минут 10 спустя. «Старуха», — говорил патрульный, — «соседи называют ее Долорес Форет». «Что с ней случилось?» — спросил дежурный сержант. «Сломала шею. Упала или сброшена в воздуховод со второго этажа».